передаю. Я шел быстро, но не с такой скоростью, чтобы проскочить мимо, когда он крикнул: «Думай хоть немного!» Он не ожидал, что я остановлюсь, но обрадовался. Протянул крепкую сухую руку. Бесцветные глаза его выражали просьбу. Я постоял и дернулся, чтобы идти дальше, но он удержал мою руку и виновато улыбнулся. Я увидел седую щетину на подбородке, худую шею, старый китель с медными пуговицами и, не отнимая руки, сказал: «Думаю, как же иначе?» Он выпустил мою руку, свою вскинул к козырьку кепки и торжественно объявил: «305-й полк, 12-я гвардейская!» Сник, уронил руку и добавил: «Сколько полегло!» Я не знал, что ответить, и сказал негромко: «Ничего, так уж, что делать?» Еще помолчал и шагнул было, но он выпрямился и надменно произнес: «Я не пьян! Фронтовые 100 грамм!» Я пожал плечами, мол, я и не говорю, что вы пьяны, и пошел. Он догнал меня и торопливо, громко заговорил: «Живите!» «Ладно, погибли. Гусеницы в крови. Вы молодые. Если что, мы хоть сейчас, гвардейцы, грудью. Живите, понял? Передай своим!» Я кивнул и зашагал. А он кричал вслед: «Передай по цепи, слышишь? Всем передай!» «Передаю».